Глава 6. Алиса через силу спустилась в столовую. Она была рада видеть друзей, но их близость напоминала ей о жертве, которую им, возможно, придется принести. Смерть следовала за ней по пятам. Ничего хорошего ждать не приходилось. Печаль в ее карих глазах передалась и другим. Странно. Порой мы не в состоянии докричаться друг до друга, чтобы передать эмоции, а здесь... Достаточно было лишь взгляда, чтобы в душах друзей зародилась неописуемая тоска. Они поприветствовали ее, расспросили о самочувствии. Алиса старалась улыбаться им, но ее лицо предательски выдавало тревогу. Разорвать порочный круг уныния решился Грант. Весь вечер он весело шутил и задорно смеялся, стараясь развеселить хмурых гостей. Казалось, Аб единственный, кто не воспринимает грядущую войну всерьез. Даже члены Галактического Совета не смогли устоять перед жизнерадостным агрейтером. Их серьезные и напряженные лица расплывались в улыбке. Алиса, наоборот, была на взводе. Ее не покидало чувство, что Картер и Адамс избегают общения с ней, отводят глаза, когда она на них смотрит, сторонятся, стоит ей пройти мимо. Она всеми силами старалась отогнать от себя глупые мысли и предположения, но все равно постоянно к ним возвращалась. Единственное верное объяснение, которое ей удалось найти, это страх. Страх перед эфиром. Безусловно, они поступали правильно, обходя ее стороной. Но именно сейчас Алиса как никогда прежде нуждалась в их поддержке. Она думала, что после всех приключений, пережитых вместе, Ричард и Филипп не оставят ее в трудную минуту. Наивные. Они, как здравомыслящие люди, не утратившие чувство самосохранения, будут держаться от нее подальше и будут правы. Жестоки, но правы. Как бы Алиса ни пыталась оправдать их поведение, легче ей не становилось. В этом чуждом мире, ближе Ричарда и Филиппа, у нее никого не было. И она умудрилась потерять их обоих. Алиса осталась одна. Один на один со своими проблемами. И никто не может ей помочь. Она так устала носить маску стойкости и непоколебимости, ей вдруг захотелось встать, закричать и убежать, куда глаза глядят, спрятаться, как в детстве, за папиной спиной и услышать такие простые и незамысловатые слова. «Все будет хорошо. Я рядом. Я с тобой». Она больше не видела свет в конце тоннеля. Друзья отдалялись, родные утрачены во времени, эфир порабощает сознание, а Элайты готовятся нанести удар. Надежда угасала. Время пришло изучить еще один символ. Кисо подошел к ней и отвел в сторону. «Устала, если ты. Перенести занятия на завтра можем». «Нет, я в порядке», — уверила его Алиса. Ей было жизненно необходимо отвлечься от пагубных мыслей и переживаний, иначе она сойдет с ума. «Уверена? Чувствую, иначе я». Он внимательно смотрел ей в глаза. «Что в душе твоей творится? Смятение я ощущаю и боль. Быть может, не готова ты к работе? Все хорошо. Точно. Я готова. Тогда в сад пойдем». Он взял ее за руку и вывел на улицу. Покинув душное помещение замка, Алиса вздохнула полной грудью. Постепенно свежий прохладный воздух Эгиса привел ее в чувство. Лихорадочно стучавшее от постоянных переживаний сердце успокоилось. Солнце еще до конца не село. Догорали его последние лучи, и оно, не торопясь, склонилось к горизонту, покидая на несколько часов бренную землю. Алиса и Кисо прошли в сад. Зеленые кусты в форме зверей и птиц были высажены полукругом. За ними, словно солдаты, выстроились деревья с густой кроной и спелыми фруктами. В центре находилось искусственное озеро с безмятежно плавающими лилиями. Посол отвел девушку на небольшую полянку с аккуратно подстриженной травой и сел. «Перевернутый треугольник или абракадабра?» Анцент мельком взглянул на символ. «Это знак Фтаона. Благодаря ему погружаться в транс ты можешь. Способен он тело и душу исцелить твою». «Как вовремя!» Алиса с трудом улыбнулась. «Что нужно делать?» «Закрыть глаза и разум очистить от мучающих мыслей». «Это будет нелегко. Расслабься, иначе сомнения и тревоги завладеют тобой. Не чувства должны управлять тобой, а ты ими». Она послушно закрыла глаза и попыталась расслабиться. В голове крутился образ перевернутого треугольника. Из крохотного он становился все больше и больше, затягивая Алису в самый центр. Через мгновение она оказалась у озера, к которому часто водил ее дедушка Тим. Там было тихо и спокойно. В воде резво плескалась рыба, а на деревьях пели маленькие птички. Алиса почувствовала себя умиротворенно. Она была дома. Гармония, царившая вокруг, проникала в ее сознание, успокаивая и убаюкивая. Проблемы отошли на второй план и больше не казались такими мрачными и ужасающими. Чувство вины и страха улетучивалось, бесследно растворяясь в воздухе. Жизнь вновь обретала смысл. Вдруг поднялся сильный ветер. Он гнал на нее опавшие с деревьев листья. Где-то вдалеке промелькнула тень. Словно пытаясь ускользнуть от солнечных лучей, она быстро пролетела и скрылась за деревьями. Небо затягивали темные грозовые тучи. Больше нельзя было различить ночь и день. Когда тьма сгустилась над озером, из-за деревьев показалась та самая тень, зловещая и молчаливая. Она приближалась. Алиса прищурилась. Мелкие песчинки, кружившиеся в воздухе, попадали в глаза, мешая присмотреться. Сердце взволнованно колотилось, предчувствуя опасность. Перед ней возник женский силуэт. Он был прозрачным, и от него исходил теплый свет. «Кто ты?» – напуганно спросила Алиса. «Я – отражение тебя. Твои надежды и страхи, пороки и достоинства. Я – чистая энергия, живущая в тебе. Я – эфир. Чего ты хочешь от меня?» – разозлилась она. Алиса не могла простить ему ужасающий трепет друзей и свой всепоглощающий страх потерять контроль. «Чего ждешь?» «Того же, что и ты», — таким же разозленным голосом ответило отражение. «Я покажу тебе будущее». И прозрачный силуэт вошел в нее. Алиса почувствовала жгучую боль, пронизывающее тело, а потом пустота. Мрак опутывал ее изнутри. «Я хочу проснуться, проснуться немедленно», — повторяла она про себя. Резко открыв глаза, Алиса увидела перед собой друзей и членов Галактического Совета. Они напуганно смотрели на нее снизу вверх. Алиса парила в нескольких метрах над землей. Ей хотелось закричать, попросить о помощи, но язык не слушался. Она больше не была хозяйкой своего тела, только безмолвным наблюдателем. «Преклонитесь предо мной!» Алиса узнала свой голос, но сейчас он звучал эхом в ее голове и был грубым, злым и металлическим. «Преклонитесь или познайте всю мощь эфира!» Алиса посмотрела в сторону. Мужчины и женщины стояли как вкопанные. От страха они не могли произнести ни слова. Для них все случилось неожиданно. Еще несколько минут назад капитан Картер украдкой наблюдал в окно за Алисой, спокойно медитирующей в саду с Кессо. Но тут ни с того ни с сего она как взбесилась. Взвелась в воздух, сверкая серебристо-голубыми глазами, призывая силы природы. Высокопоставленные гости выскочили на улицу вслед за Филиппом. «Преклонитесь или умрите!» Она вытянула руки вперед и силой мысли выбила окна в замке. Осколки разлетелись в разные стороны с таким звоном, будто разом зазвонили все колокола мира. Но на этом эфир не остановился. Алиса подняла руки вверх, и на замок налетел сильный порывистый ветер. Небо затянуло серыми тучами. Начался дождь. Потоки воды лились и лились, словно свод небес дал трещину. Алиса опустила руки вниз, и земля под ногами затряслась. Деревья, кусты и цветы ходили ходуном, а озерная вода забурлила, будто кто подогревал ее огнем. Члены совета в страхе прижимались друг к другу. Адамс испуганно смотрел на разъяренную девушку, а Грант замер, не в состоянии произнести ни слова. Только Филипп прокручивал в голове всевозможные варианты и возможности, как добраться до нее и попытаться усмирить. «Огонь!» – прокричала Алиса, сверкнув глазами. Вокруг собравшихся замелькали бело-голубые искры. Они окружили их, образовывая круг. Вспыхнул огонь. Он поднялся на 1,5 метра ввысь, не давая пленникам выбраться наружу. Почувствовав себя в безопасности, эфир опустил тело девушки на землю, чтобы она воочию могла насладиться происходящим. «Нет, нет, нет!» – стонала про себя Алиса. «Прекрати! Хватит!» Но эфир не слышал ее просьб. Пламя разгоралось сильнее. Огонь поднимался все выше, сдвигаясь к центру круга и обжигая пленников. Еще минута, и от ее друзей останется лишь кучка пепла. Не испугавшись адского пламени, Картер выскочил из огня. Превозмогая боль, он прорвался к Алисе сквозь порывы ветра, дождя и землетрясений. Филипп подбежал к ней, схватил за лицо и посмотрел в ледяные глаза околдованной эфиром девушки. «Я знаю, ты слышишь меня! Борись, пожалуйста, я верю в тебя!» Он крепко обнял ее и прижал к себе. «Все будет хорошо, хорошо, я рядом, я с тобой». Она отчетливо слышала крики друзей и членов совета. Огонь безжалостно убивал их. Алиса из последних сил попыталась перехватить контроль над своим телом. Боролась со своей слабостью, стараясь вытеснить из себя эфир, но у нее не получалось. Он был слишком силен. Обессилев, она в отчаянии прокричала: «Пожалуйста, хватит, я умоляю!» И в ту же секунду оказалась у старого озера. Ветер стих, а перед ней стоял прозрачный силуэт. «Я есть жизнь и смерть, разрушение и созидание. Я чистое и первородное создание Вселенной. Загляни в себя. Такое будущее ожидает нас. Если ты не станешь сильнее, прими меня и обрети мир». После этих слов тень исчезла, оставив Алису в одиночестве. Еще несколько минут она приходила в себя. Сидела на берегу озера и вглядывалась в природу Земли. Она скучала по дому, по тихим улочкам, таким знакомым, по родным и близким, немного назойливым, но очень любимым, по мирному небу над головой. Там она не была пугающей чужестранкой, и это было важно для нее сейчас. Алиса мысленно попрощалась с родной планетой и вернулась в реальность. Она с трудом открыла глаза. Картер сидел на коленях, держа ее на руках. «Так-то лучше!» Он с нежностью посмотрел в ее измученные золотисто-карие глаза и улыбнулся. «Ну и напугала же ты меня!» Алиса попыталась улыбнуться, но потеряла сознание. Усталость взяла верх. Она пришла в себя только на рассвете. Рядом с ее кроватью сидел Нисик. В одной руке он держал чашку с кофе, а в другой – книгу. Его глаза бегали по страницам, а выражение лица несколько раз менялось. От искреннего удивления до смущения и недоверия. «Как вы себя чувствуете, моя госпожа?» Заметив, что Алиса очнулась, он подскочил с места и сел рядом. «Хорошо, спасибо». Она едва могла говорить. Во рту пересохло, слова обжигали горло. Каждая мышца болела, словно несколько дней, и ее били деревянными палками. «Боже, что я натворила? Кто-нибудь пострадал?» С дрожью в голосе спросила Алиса. Она боялась услышать утвердительный ответ и, едва дыша, вопросительно смотрела на Оскара. «Нет, госпожа, только сильно всех напугали. Разбили все стекла в замке и подожгли сад. А еще достаточно». Она поднялась и ощутила невыносимую головную боль. Словно ее ударили молотком. «Как я здесь оказалась?» «Капитан Картер принес вас сюда. Он всю ночь сидел около кровати, наблюдая за вами. У вас был жар. Он ухаживал за вами». Она вспомнила, как Филипп спас ее вчера. Он не побоялся рискнуть жизнью, чтобы защитить друзей и членов совета. Алиса могла убить его. Наверняка бы убила, но он не испугался, в отличие от Адамса. «А Ричард?» Ей стало не по себе. Перед глазами крутились события вчерашнего вечера. Напуганный взгляд Адамса. Ей стало стыдно. Не только перед ним. Перед всеми, кого она чуть не испепелила в порыве ярости. «Я не видел его». Нисик покачал головой и развел руками. Алиса встала с кровати и привела себя в порядок. Рой мыслей не давал покоя. Эфир, припадки, страх. За что ей это? Она подошла к окну. Оскар сидел на кровати и читал книгу, покачивая ногами. В дверь постучали. «Войдите», не оборачиваясь, сказала Алиса. Она рассматривала выбитое окно, осколки от которого валялись на улице. «Утро доброе!» В комнату вошел Киссо. «Если его можно таковым назвать». Алиса смотрела на разрушенный и опаленный сад. От его былой красоты ничего не осталось. Все сгорело в адском огне. Все разрушено. Воды в озере не осталось. Деревья стали серыми и покосились. Некоторые были сломаны пополам или вывернуты с корнем. Листва почернела. Вокруг опаленная, пожухлая трава. «С тобой поговорить мне нужно». Кисов был задумчив и серьезен, как никогда. С глазу на глаз. Посол пристально смотрел на Нисика, намекая, что тот должен немедленно оставить их наедине. От его сурового взгляда малыш растерялся, но слез с кровати и медленно пошел к двери. Перед тем, как выйти, Оскар обернулся и тихо сказал: «Госпожа, я буду неподалеку». Он из-под лобья посмотрел на Кисо. «Если что, зовите». И вышел из комнаты. «Кажется, — думает он, — что ругать тебя я буду». Анцентр смеялся. «А ты не будешь?» Алиса удивленно посмотрела на него. Она была не просто готова к наказанию, а даже желала его. Быть может, парочка плеух научит ее контролировать себя. «Конечно нет. Вина моя здесь», — печально вздохнул Кисо и сел на диван. «Слишком сильно на тебя давил я». «Не в этом дело», — она села рядом и виновато опустила глаза. «Это я. Точнее, мои мысли. Пришла пора быть сильнее, а я не захотела и всячески сопротивлялась этому». Так говорил Тит. «И эфир». «Эфир?» — настороженно переспросил Анцент. «Общался он с тобой? Когда? О чем? Должен знать я?» «Вчера, когда ты учил меня. Я вошла в транс, и поначалу все было хорошо, но потом я увидела перед собой силуэт, или, может, тень». У Алисы перехватило дыхание от одного воспоминания об этом. «Я была так зла на себя, Кисо. Зла на эфир, на тебя, на всех вокруг. Проклинала судьбу за все случившееся. Тогда он завладел мной». На ее глазах появились слезы отчаяния. «Сказал, что покажет мне будущее, наше будущее. Если я не стану сильнее и не приму его, эфир уничтожит все вокруг. Что это значит? Я запуталась. Уже ничего не понимаю». «Милая моя!» Он улыбнулся и погладил ее по голове. «Не зло эфир и не добро. Нейтрален он и реагирует на мысли лишь твои и чувства. Коль ненавидишь ты его, расплатится и тем же он. Отторгаешь ты, а он в ответ тебя. Прими его, и будет верен он». Алиса встала с дивана и стала ходить по комнате взад-вперед. Сотни мыслей заполонили голову. Она нервно закусила губу и, не рассчитав силу, прокусила ее до крови. Что же ей делать? Она не готова к ответственности, к испытаниям и всему прочему. Не готова. «Я не могу его принять. Люди гибнут вокруг меня, друзья сторонятся. Я чуть не убила вас вчера. Это я виновата в смерти Тита и остальных. Я больше не вынесу смертей, не смогу». «Себя ты в гибели анцентов не вини. Илай, ты их убили, а не ты». Кисо встал, подошел к ней и взял за руку. «Друзья тебя не избегают. Откуда мысли эти? Готовы заботиться, защищать и оберегать тебя они. Судьба твоя такая. Прими ее, смирись и дальше живи». «Но почему я?» Алиса тяжело вздохнула. «Я же никто. Ноль. Бездарность. Обычная провинциальная девчонка, у которой даже работы нормальной не было. Так говорить не смей. Эфир тебя из миллиардов живых существ выбрал, а значит, силу почувствовал твою, значимость. Прими его, и даст тебе он все, что нужно, а я обучу. Всему, что знаю сам». Он приложил руку к груди и почтенно поклонился. «Из меня вышла никудышная ученица». На ее лице появилась едва заметная улыбка. Слова Кисо вселяли надежду и уверенность в себе. То, что она утратила после гибели анцентов. «Глупости», — засмеялся он, — «достойная. За день вчерашний освоила ты больше, чем в свое время я за год. Решил тебя я не хвалить. Зазнаться можешь». «Льстец!» «Нисколько. Помни, все знания внутри тебя запечатлены самой Вселенной были в момент рождения, но дремлют, покорно ожидая, когда разбудишь их, позволив разум свой насытить познаниями мироздания». Алиса опешила. Что ни говори, а язык у Кисо был подвешен. Умел он произносить пламенные речи и вселять надежду там, где все давным-давно было сожжено дотла. Посол, чтоб его. «А сейчас меньше болтовни, больше дела». Он захлопал в ладоши. «Собирайся, пора нам обучение продолжить». Кисо подгонял ее, не давая времени опомниться и отказаться. «И даже не знаю я, с чего начнем сегодня мы с тобой».